Открывает глаза и, с трудом разомкнув губы, шепчет: «Пить, пожалуйста. И нужно остановить кровь. Уже много вытекло. Помогите». Тогда я поворачиваюсь и снова, но уже гораздо быстрее и увереннее, иду в начало автобуса. Решение формируется в моей голове очень быстро, и вообще сейчас мысли мои чрезвычайно ясны и стремительны, словно кто-то завел во мне очень четкий отлаженный механизм. Командир террористов встречает мое появление у своего кресла с легким удивлением. Впрочем, я его скорее забавляю, нежели раздражаю. «Что надо?» — лениво интересуется он у меня. «Там сзади человек истекает кровью». «Я знаю. Он по-прежнему спокоен. Ему совершенно наплевать на истекающего кровью человека». «Послушай». Неожиданно для самой себя говорю я ему, и слова мои диктует сейчас тот самый неизвестный механизм. Заведенный кем-то во мне, я едва успеваю их выговаривать. При твоей профессии с тобой такое может случиться каждую минуту. «Правда?» — спрашиваю я и не надеюсь на ответ, но он вдруг отзывается. «Ну, правда, и что?» А то, что и к тебе тогда кто-нибудь, может быть, захочет подойти и помочь, понимаешь? В ответ он смеется. Он, безусловно, понимает, о чем я веду речь, но ему отчего-то смешно. И смеется он так, словно знает нечто, что неизвестно мне, отчего мои слова кажутся ему глупыми. Оказывается, я понимаю его смех правильно, и уже в следующее мгновение слышу подтверждение своих мыслей. «Глупая женщина», — произносит он, смеясь, и больше не говорит ни слова, а, перестав смеяться, внимательно смотрит на меня. И снова какая-то сумасшедшая интуиция, вдруг обретенная мною, подсказывает, что в этот момент он решает мою судьбу. И судьбу истекающего кровью человека, и, возможно, всех остальных пассажиров автобуса. Детей, их напуганные воспитательницы. И еще я остро ощущаю, словно вижу почти наяву, как в нем борются два возможных ответа на мою просьбу, два решения, словно две вечно противостоящие друг другу силы. Наверное, выбор не занял у него много времени. Этот человек из породы тех, кто решение принимает стремительно. Но мне кажется, что миновала вечность. Наконец он небрежно роняет, продолжая сверлить меня немигающим взглядом своих светло-карих, почти желтых глаз. «Хорошо. Я добрый. Иди и лечи его, если умеешь». И что-то коротко то ли сообщает, то ли приказывает своим людям. Первое, что увидел Павлов, когда пришел в сознание, были документы из его портфеля, разбросанные на уровне его лица. Он еще не ощущал своего тела и не понимал, в каком положении, где оно находится и вообще что с ним происходит. Только увидел небрежно разметанные бумаги на уровне глаз и ближе всех к нему копию четвертой гравюры. Драгоценный листок, небрежно упакованный им перед дорогой в пергамент. Он теперь валялся без него и был к тому же покрыт какими-то бурыми пятнами. Это Павлова возмутило, и он сильно рванулся вперед, стремясь немедленно защитить свои бесценные бумаги, но испытал острую, очень сильную боль, от которой на несколько мгновений в глазах померк свет. Вместе с картиной окружающего мира к нему вернулось и ощущение пространства. Он понял, что лежит на полу, покрытом жестким ковром, с коротким, туго закрученным ворсом. Пол пах бензином и пылью. Его пространство было ограничено с обеих сторон невысокой ступенькой, над которой возвышались толстые основания кресел. Это был проход между креслами в большом автобусе. Едва сообразив это, Павлов вспомнил все.